не режим, а прижим. Ядовитая прострел трава на Сахалине называлась борец. И многие каторжане имели при себе корешок этого растения, чтобы воспользоваться им, когда для борьбы за жизнь сил уже не оставалось. Выжить на каторге трудно, особенно зимою. В 4 часа ночи пробуждались сахалинские тюрьмы. Звеня кандалами, арестанты выползали из камер, оглашая дворы зловещим кашлем, лениво строились в колонны на раскомандировку. Ни пурга, ни сильный мороз не могли отменить каторжных работ. Проклиная судьбу, люди прятали под лохмотьями ближе к телу хлебную пайку, чтобы она не замерзла, и люто завидовали безруким и безногим инвалидам, остававшимся в теплой тюрьме. Недоступной мечтой становилась для них болезнь, да такая, чтобы в больничном раю отлежаться под вшивым одеялом. Сотрясаясь от приступов кашля, они роняли краткие фразы. «Васька-то кашкадав, уже год у врачей валяется. Везунчик, вот кому подфартило. А чё с ним? Чахотка, мабуть?» «Да рак нашли. Теперь жизни не нарадуется. Господи, пошли и нам эткую хворобу». Открывались тюремные ворота, партия бревнотасков, минуя спящие улицы и деревни, удалялась в тайгу, заваленную сугробами. До лесоповала добирались верст за 10-15 от тюрьмы. Там разводили костер, возле которого усаживались конвойные. Не выпуская из рук заледенелых винтовок, солдаты покрикивали в гущу леса, где в снегу до пояса утопали каторжане. «Помни, что дерево надо мачтовое!» А худое для шпал на разбраковке не примут. Живей, шевелитесь, паскуды! От выбора дерева иногда зависела жизнь. Наконец, коллегиальными усилиями после долгих дискуссий и брани находили сосну, валили ее. Очистив от сучьев, сосну опутывали тяжами, впрягались в лямки, как бурлаки. Тяжеленная, будто гранитный монолит, сосна не хотела покидать родимого леса и ни с места. Как ни тянут, она едва на вершок подвинется. А впереди еще версты и версты долгого пути. Конвоиры, топая отсыревшими пудовыми валенками, в таких случаях давали полезную команду расстегнуть ширинки штанов. Каторжане мочились на дерево, с минуту выжидая потом, когда морозище покроет сосну ледяной коркой. «Берись разом, теперь пойдет как по маслу!» Бревно трогалось с места, а над бревнотасками скоро валил пар, как над загнанными лошадьми. Жуть охватывала при мысли, как далеко еще тюрьма, и тюремная камера казалась блаженным убежищем, где можно выпить кружку кипятку, развесить на веревках гирлянды мокрых от пота портянок, чуни и порток. День уже на исходе, когда бревнотаски, тяжело дыша, дотягивали свою ношу до города. Еще на окраинах из домишек выбегали навстречу им ссыльнопоселенцы. Даже бабы, старики и детишки дружно впрягались в лямки, чтобы помочь ослабевшим. Общими усилиями, уже радостно пошучивая, каторжане вкатывали бревно во двор браковочной конторы. А там чиновник. И худо, если настроение его было скверно. «Вы что притащили?» — кричал он. «Это ж не бревно, а какая-то спичка. Даже 4 шпалы не выйдет. Знаю вас, паразитов, вам бы что полегче, не пойдет. Брак!» Люди уже отшагали верст 20-30, а теперь все начинать сначала. Конвоиры, осатанев, лупили арестантов прикладами, «чтоб вы все передохли! Таскайся тут с вами!» И люди уходили обратно в морозный лес, но в тюрьму не всегда возвращались. Их находили потом возле погасшего костра. Они лежали на снегу, держа возле сердца замерзшие пайки хлеба, а над ними истуканами на пнях замерзшие конвоиры. Такое у нас часто бывает, судачили каторжане. Но, по мнению сахалинских жителей, каторга начинается лишь тогда, когда она кончается. Так и говорили. Кандалами-то отбрякать срок легче. А ты вот попробуй не окочуриться после тюрьмы, на воле. Вот где настоящая каторга. Это тебе не бревна таскать из лесу. Наверное, карательная система сознательно не держала заключенных в тюрьме, стараясь как можно скорее выпроводить их за ворота, заранее уверенная, что на воле жизнь воистину каторжная. Тюрьма не дом родной, но она все-таки давала крышу над головою, место на нарах или под нарами, примитивный уют и миску баланды с хлебом. И если ж тебе стало не в моготу, окончать жизнь корешком ядовитой травы борца не желаешь, тогда осталось последнее средство — бежать. Карцеры и побои, неистребимая тоска по свободе и родным, иногда же просто желание насолить начальству — вот главные маховики, которые с года в год раскручивали сахалинскую летопись побегов. Каторжники утверждали, что с Кары или из Нерчинска бежать было легче, чем с Сахалина. Осенью бегут только дураки, плохо знакомые с климатом острова. А зимою, когда бушуют морозные бураны, из тюрем вообще не бегают. Зато каждая весна зовет каторжан слушать кукушку. Из Корсаковского округа, где за проливом Лаперуза затаилась Япония, мало кто удирает, ибо до материка далеко, а редких удачников, доплывших до Хоккайдо, японцы вежливо возвращают русским властям. Можешь выплывать сразу в открытый океан в робкой надежде, что тебя случайно заметят с мачты американского китобойца. Если янки не лень с тобой возиться, они могут доставить беглеца в Соединенные Штаты Америки, откуда еще ни один не возвращался. Так что все маршруты в сторону востока и юга для каторжан перекрыты, бежать следует только на север. Но сразу за околицами деревень Сахалин уже показывает человеку свои острые безжалостные когти. Не только звериные тропы, но даже проселочные дороги заводят в такие буреломы, из которых не знаешь, как выбраться. Сучья валежника и жесткие ветви опутывают беглеца, как витки колючей проволоки. Под ногами чавкают алчные трясины, торфяные пади засасывают человека по самую шею. А мириады комаров устремляются к нему с такой поразительной точностью полета, будто у каждого гнуса имеется волшебный фонарь, указывающий плоть с сытной кровью, уже изнемогающую от немыслимых страданий. В редких становищах или выселках иногда по ночам слышат дикие вопли погибающих беглецов, облепленных тучами гнуса. Возможно, кто и перекрестит себе лоб, ворочаясь на палате, да проворчит спросонья: «Сусь Христе, помоги ты ему поскорее отмучиться». Редкие беглецы достигали материка, где часто становились добычей береговой охраны. Но иногда беглые даже не пытались покинуть остров, образуя шайки, наводившие ужас на весь Сахалин. В таких случаях администрация не вмешивалась. Вчерашние каторжане, а теперь поселенцы, занятые крестьянским трудом, просто сатанели, когда пакостники резали скот, портили огороды и насиловали женщин. Вся округа поднималась на облаву, и бандитов уничтожали без пощады, потому что второй коровы, сожранной беглецами, поселенцу никто уже не даст, как не найти ему и второй жены. Ближе к осени, в предчувствии холодов, большинство беглых возвращались обратно в тюрьмы. Плетями и сушилками они расплачивались за те жалкие крохи свободы, которые поманила их первым цветком на поляне, первым пением птицы в лесу. Что же выгадывал беглец, вернувшись на свои нары к своей баланде? Теперь он мог выбрать для возвращения не ту тюрьму, из которой бежал. Мог назвать себя не своим, а чужим именем, и пусть начальство рыщет в архивах каторги, пока ему не надоест. Разве тут найдешь? Сел на парашу, и ладно. За каждого пойманного беглеца конвоир получал 3 рубля. Между конвоиром и каторжанами иногда возникал сговор. «Слышь, мы убежим с работы, а затем распадком укроемся. А ты вечерком приходи, стрельни для страху и бери нас». «А сколько вас будет-то нечисти?» 16 голов. «С головы по трешке всего 48 рублев». «Ага, половину нам отдашь». Не жирно ль вам будет? А твои 24 на земле тоже не валяются. Ладно, бегите, но чтоб по-честному. Иногда же совершались мнимые побеги, когда арестант оставался в тюрьме, но числился в разряде непойманных бежавших. Он брал свою неразлучную котомку и залезал с нею под нары. Коль меня на перекличках станут спрашивать, говорить, что я не выдержал, пошел кукушку слушать. Под нарами он и обитал, в грязи и нечистотах, а имя его значилось в списках беглых. На него не отпускалось продовольствие. Каторжане, сжалившись, иногда бросали под нары недоеденные корки, разрешали дохлебать из миски опостылевшую баланду. Крадучись, он выбирался по ночам из-под нар, чтобы посидеть на параше. Беглеца искали год-два, пока у него не кончалось сатанинское терпение. Тогда он сам вылезал наружу. «Вот он я. Мордуйте», — говорил надзирателем. «Да где ж ты был, дерьмо такое?» «Под нарами валялся. Мне бы в баньку теперь». «Ну, ступай. Сейчас будет тебе баня». Отбыв срок в кандальной, испытуемой тюрьме, арестант переводился в тюрьму вольную. Название-то какое? Теперь он мог вообще жить где угодно, но в 4 часа утра обязан являться на каторжные работы. Тюрьма еще имела на него свои права, продолжая снабжать одеждой, выдавая ему продукты сухим пайком, и ты сам вари баланду себе, где придется и как придется. Наконец арестант выходил в разряд ссыльнопоселенцев. Вот тут-то и начиналась для него настоящая каторга. «Ну, теперь навоимся», — говорили свободные люди. Устроителям каторги на Сахалине казалось, что арестант, выпущенный из тюрьмы на поселение, начнет перевоспитываться с помощью труда. Но чиновная бюрократия никогда не была способна обеспечить правильный труд даже такого человека, который, покончив с прошлым, желает честно трудиться. Но вот выпустили его из тюрьмы. Теперь он, безмерно ликующий, получает на казенном складе мотыгу, стекла для окон будущего дома, топор, веревки, гвозди, хомут для лошади и тулуп для себя. При этом, пока радуется, быстро мелькают костяшки на счетах бухгалтера. «Итого, — говорят ему, — ты обязан вернуть казне 17 рублей и 3 копейки. Запиши, чтобы не забыть». Ему отвешивают мешок зерна для посева, пуд муки, 5 фунтов крупы, 10 фунтов солонины из бочки и обещают дать поросенка. Он, конечно, не будь дураком, спрашивает: «А где ж скотина, где лошадь и где... баба?» На это ему отвечают, что корову дадут, когда он отстроится, лошадку надо покупать самому, а женщину пусть ищет, где хочет. «Но помни, — строго внушает начальство, — если станешь волынить, пашню не подымешь, зерно сожрешь сам, а порося зарежешь, так с тебя взыщем, не возрадуешься». С таким вот напутствием свободные ссыльнопоселенцы получали земельные наделы. Не сами они выбирали их, а следовали в те места, которые выделило начальство. Между тем начальники в тех краях никогда сами не бывали и не знали, что там творится. А климат Сахалина, подобный сложной мозаике, складывается из множества микроклиматов. В цветущей долине, где знойно жужжат шмели и порхают бабочки, поселенцы снимают добрый урожай. А за горою в соседнем распадке зловеще шевелятся хвойные ветви, из-под слоя зыбкого мха брызжет коричневая вода, вот и живи. Выкорчевывай лес, осушай болото, мотыгой возделывай пашню, построй халупу себе, клади печку, чтобы не подохнуть от холода, потом запрись на крючок, чтоб тебя не ограбили бродяги, и до самой весны слушай, как воет метель. Ясно, что крупа и солонина давно съедены. Если дали тебе поросенка, так он уже зарезан. Осталось зерно для будущего посева, но, размолотое первобытным способом, оно тоже съедается. Долг казне в 17 рублей возрос до 40 рублей. А с чего отдавать, бог ведает. Наконец наступает момент, когда человек не выдерживает безумия одиночества, когда он скажет себе: «Больше не могу, в тюрьме было лучше, так уж новый грех возьму на душу, только бы снова в тюрьму вернуться. Крайность. Но бывали и другие крайности сахалинского бытия, когда режим с прижимом оставались бессильны, когда беззаконие поднималось выше любого закона.